Феликс об Иштвате Великом, проклятиях и воле. В XIX веке немецкий философ Артур Шопенгауэр предположил мир как единое первородное пространство, в котором разница между человеком, его сознанием и окружающим миром полностью отсутствует. Он назвал это миром воли, из которого мы, люди, благодаря сознанию и формируем образ окружающей действительности, то есть наше представление. По сути, все окружающее нас иллюзорно, и увидеть суть всего мы можем только через эстетическое наслаждение, к примеру, картиной или музыкой. Чем-то таким, что растворяет наше сознание в себе и отделяет нас от собственных представлений и желаний. Если говорить совсем просто, то видимый нами мир — лишь бледная копия настоящего мира воли, где все и все являются частью одной единой материи. Это очень коллективистская теория, так как по сути своей она убирает разницу между сознанием одного человека и сознанием другого, полностью уравнивая их в мире воли и осуждая эгоизм мира представлений. А также все желания, являющиеся спутниками эгоизма, обжорства, жадность, ненависть и все прочие прелести. Впрочем, сейчас важно не это, а то, что на мир воли можно влиять, обладая достаточным стремлением. Это влияние не будет вырываться за пределы рамок, установленных судьбой. Однако все же высвобождение большого количества воли, свойственное гением, создает своего рода переворот воспринимаемой реальности, изменяя ее правила и внешний вид. Особенно часто такое бывает в местах так называемых переломов в истории. В первый раз из тех, что были нам известны, это случилось примерно в момент первого пришествия Христа. Тогда в Палестине родился человек, что своей волей сломил устоявшийся языческий миропорядок и привнес прогрессивный институт монотеизма. Да настолько успешно, что теперь мы отмеряем время, начиная с его рождения. Второй раз и самый важный для понимания механизма проклятия случился практически ровно 1000 лет спустя. Тогда в Венгрии, стране одних из последних язычников и кочевников Европы, происходил очередной перелом. Раннее Средневековье сменялось высоким, а цивилизация и централизованная государственность одерживали победу над старыми порядками и хаосом раннего феодализма. Представлявший западную цивилизацию король Вайк, позже наименованный Иштватом, сражался со своим двоюродным братом Каппаном, представителем старого венгерского язычества и клановой системы. Оба они были по-своему велики, и оба обладали правами на престол. Вайк как сын почившего короля, а его брат как самый старший в роду. Все зависело только от системы, по которой должны были выбрать наследника. По новой христианской традиции должны были выбрать Иштвана, а по старой — Каппаня. Конечно же, тут не обошлось без войны. Вайк повел на брата рыцарей, а тот в ответ — традиционных венгерских всадников, еще недавно кошмаривших Европу налетами. И силы их на деле были равны, и мастерство схоже. А потому исход этой битвы, всего этого переломного момента в истории, решался сражением их воли. И была та огромная у обоих, но разнонаправленная. Каппань молил своих языческих богов о том, чтобы все люди вернулись к своему естественному виду, подразумевая под этим приобщение к языческим корням. Иштван молил единого бога о силе для победы над братом. И желания обоих исполнились, однако же обернувшись для одного проклятием, а для другого поражением. Когда две армии встретились под местечком Веспрем, небеса разверзлись, и из небесной тверди в землю ударил огненный шар. То была комета, ударившая прямо в тело Иштвана. Он успел прикрыться своей рукой, однако та страшно обгорела. Шар же упал на землю и испустил черный туман. То был вирус, вскоре подаривший всем людям животный вид в исполнении желания Каппаня. Он же, вероятно, и стал причиной проклятия, пробудив возможность влиять на пространство у тех, кто был полон воли, первым обладателем которого стал Иштван. Его обгоревшая рука стала вместилищем силы, что переломило ход битвы и принесла победу. Каппань был убит и четвертован, его конечности развесили на 4 разных замках в устрашение старому миру. А Иштван был коронован в 1000 году, ознаменовав этим не только появление Венгрии, но и приход в наш мир новой силы. Силы, которую стали бояться и презирать, силы, что даровала своим носителям только боль и отчаяние. И тем не менее, она же была у всех тех людей, что перенесли лишение и силы одной только своей воли к жизни, могли пробить себе путь куда угодно. Ее не было, к примеру, у наследственных монархов, которые ничего не сделали для власти. Но она была у Робеспьера и Наполеона, которые выковали свое правление сами. Она же вела и многих других великих людей, чья воля к власти была достаточно сильна. Она есть и у некоторых простых людей, у которых она проявилась в моменты слабости и отчаяния, таких людей, как мы с тобой. Им воля тоже приносит страдания и тоже дарует силы. Но раньше нас, тех, кто не мог пробиться наверх, унижали, изгоняли и не считали за людей, боясь и наших возможностей, и наших слабостей. Но теперь, после революции, когда наконец-то все могут быть по-настоящему равны, кажется, назревает новый перелом и новая победа над старым порядком вещей. Памятуя об Иштване и Купане, я верю в то, что вскоре придет кто-то, способный окончательно уничтожить былые предрассудки и сделать людей равными и едиными, приблизив нас всех к миру воли.